410. Когда два или более собрались во имя мое, я между ними, посреди их. Так коллективное начало может получить обоснование иерархическое. Поэтому хорошо каждое общее дело, ко благу направленное, начинать мыслью о нем, соединившись с иерархией света, дабы высшее вошло в плотное и одновременно творило его. И коллективные энергии могли быть умножены. Высшая идея также может объединить людей и быть ведущим началом. Велика психическая мощь большого хорошо объединенного коллектива. Она тем сильнее, чем сильнее идеи его объединяющие. Общее благо может служить идеей, приемлемой для всех. Когда она будет утверждена прочно в сердцах людей и проведена в жизнь, то и личное благо каждого может быть легко осуществлено, но никак не наоборот.